Глава 8. Янтарная комната. Королевский подарок. Создание янтарной камеры, кабинета, еще не комнаты, началось в 1709 году. Две искусно выполненные из янтаря рамы были поднесены в дар взошедшему на престол королю Пруссии Фридриху I и его жене. Они настолько понравились королеве Софии Шарлотте, что Андреас Шлютер, занимавший тогда должность главного архитектора прусского двора и руководивший перестройкой Лицинбурга, пригородной резиденции прусской королевы, решил использовать янтарь для украшения всего интерьера. Это было новаторское решение, ранее янтарь в качестве отделочного материала не использовали. Воплощать замысел начали ювелиры под руководством Готфрида Вольфрама, резчика по янтарю при датском королевском дворе. Но датчанин работал медленно и не придерживался утвержденного проекта. Его сменили мастера из Данцига, нынешний Гданьск, Шахт и Турау, приступившие к работе в 1707 году и в течение 6 лет трудившиеся над янтарными панелями. Мозаика и резьба по янтарю, вензеля, виньетки, цветочные гирлянды, фигуры были выполнены очень искусно. К рубежу 17-18 столетий технологии обработки золота Балтийского моря в Пруссии достигли совершенства. Не зря же драгоценные дипломатические подарки прусских королей делали из янтаря. Пока шла работа, янтарные панели несколько раз искали новое место. Ими решили украсить галерею королевского замка Шарлоттенбург. Но не успели. Умерла София Шарлотта, затем Фридрих I, а его сын и наследник Фридрих Вильгельм I, солдатский король, роскоши не любил и отправил незавершенный янтарный кабинет на хранение в берлинский Цейхгаус, пока не нашел ему иное применение. В 1716 году Фридрих Вильгельм I при заключении союза против Швеции и в благодарность за безопасность восточных границ преподнес янтарную комнату Петру I вместе с яхтой Либурника. Ответным подарком прусскому королю стали 55 рослых русских гренадеров, пополнивших Потсдамскую гвардию. С тех пор янтарная комната превратилась в символ изменчивых германо-российских отношений. В Петербург разобранный янтарный кабинет везли на телегах в 18 больших и малых ящиках и доставили на место вместе с инструкциями о том, как распаковывать панели перед монтажом. После долгого путешествия янтарные фрагменты были выставлены в Летнем дворце. По словам графа Александра Меншикова, осмотревшего набор 2 июля 1717 года, некоторые маленькие штучки повыпадали, однако ж заклеить, а хотя бы иных и не было, то можно вновь ставить. Однако в течение почти трех десятков лет штучки так и не нашлись. Архитектор Андреас Лютер тем временем уехал в Россию. Он принимал участие в создании летнего домика Петра в Летнем саду и в оформлении ворот Петропавловской крепости. Когда незаконченный кабинет Фридрих Вильгельм подарил Петру Великому, Шлютер был в России, однако монтировать янтарное убранство ему не поручали. Собрать из подарка полноценную комнату при жизни Петра не успели. Лишь дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, в 1743 году распорядилась украсить ими ее новую зимнюю резиденцию. Но для украшения интерьера, значительно превышающего изначальные размеры кабинета, готовых элементов не хватало. Все убранство кабинета состояло из отдельных панно, сделанных в технике мозаики, всего 22 штуки, 12 верхних разной ширины и 10 нижних цокольных. Чтобы украсить ими выбранные помещения, нужны были дополнительные детали, которые объединили бы панно в единый архитектурный ансамбль. Мастера создали огромное количество дополнительных янтарных фрагментов – живописный плафон, канделябры, столики, панно. Растрелли симметрично разместил панели в среднем ярусе трех стен, разделив их пилястрами, зеркалами и украсив комнату деревянной золоченой резьбой. Недостающие янтарные элементы заменили холстом с росписью под янтарь руки художника Ивана Бельского. В 1745 году Фридрих II подарил Елизавете Петровне еще одну янтарную раму, дополнив комплект. Весь янтарь весил в итоге около 2 тонн. В 1763 императрица приказала заменить картины в нижнем ярусе стен янтарными панелями. Занимался этим специально вызванный из Пруссии смотритель за янтарной комнатой Фридрих Роггенбук и его сын Иоганн, а также ранее приглашенные в Россию Клеменс и Генрих Вильгельм Фриде, Иоганн Готлиб Вельпендорф и их русские ученики. За 4 года из 450 килограммов янтаря они сделали 8 плоских щитов нижнего яруса с наборным рисунком, 8 филенок под пилястры, а также декоративную композицию «Десюдепорт» к средней двери, а также резные детали карниза. К 1770 году создание янтарной комнаты завершилось. В 3 яруса на 3 стенах размещался янтарный убор, центральный ярус составили 8 больших вертикальных панно, в 4 из них располагались композиции из цветных камней, изображавшие аллегории 5 чувств – зрение, вкус, слух, осязание и обаяние, очень модные в XVIII веке. В промежутках располагались высокие зеркальные пилястры, и все это освещалось сотнями свечей. Прямоугольные янтарные панно поместили в нижнем ярусе комнаты, в северо-восточном углу поставили маленький янтарный столик на изящной ножке. Дополнили интерьер наборные комоды русской работы и китайский фарфор. Здесь же, в застекленных витринах, хранилось одно из самых значительных в Европе собраний янтарных изделий XVII-XVIII века – работа немецких, польских и русских мастеров. Елизавета Петровна по совету своего врача проводила там 2 часа в день, чтобы снижать поднимающееся от употребления кофе давление. Там же проводили торжественные приемы, отмечали домашние праздники. Императрица любила играть там в карты с придворными. Слова великих. Янтарная комната — одна из главных достопримечательностей фантастического царскосельского дворца, не только благодаря драгоценности материала, из которого составлено убранство ее стен, но главным образом благодаря тому неподражаемому вкусу, с которым придворные декораторы Елизаветы сумели воспользоваться хрупкими янтарными безделушками, предназначенными для убранства небольшой комнатки, для создания великолепного, пышного, чисто сказочного ансамбля этой залы. Александр Бенуа, «Царское село» в царствовании Елизаветы Петровны, 1902 год. Восьмое чудо света украшало большой дворец царского села почти 200 лет. Янтарь недолговечен, резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали его. Панели нужно было чистить, реставрировать и подновлять. За все время существования кабинета масштабные реставрации проводились 5 раз. В 1833, 1865, 1893, 1897 годах. В 1933, 1935 годах небольшую реставрацию сделал скульптор Игорь Крестовский. Очередные работы по обновлению комнаты должны были начаться в 1941 году, но этому помешала война. Янтарная комната, вывезенная нацистами из Пушкина, оставалась в Кёнигсберге до апреля 1945 года. Дирекция музея в Кёнигсбергском замке утверждала, что комната погибла при штурме города советскими войсками. Но многие советские специалисты, которые занимались поиском вывезенных гитлеровцами предметов искусства, в этой версии сомневались и были уверены, что янтарные шедевры спрятал Альфред Роде. По иным версиям, комната скрыта в неизвестном бункере в Кёнигсберге, его окрестностях или на территории Германии, либо она погибла во время перевозки. С тех пор обследовано более сотни возможных мест, где она могла находиться, и в Германии, и в Кёнигсберге с окрестностями, все безрезультатно. Многочисленные случаи гибели людей, искавших янтарную комнату, еще более омрачили ее зловещую легенду. Как исчезла янтарная комната? Эвакуация музейных ценностей началась в Петербурге в начале Великой Отечественной войны. Небольшие детали интерьера готовили к реставрации, их удалось сохранить. А панели из янтаря из-за их хрупкости не демонтировали, а законсервировали на месте. Оклеили панно бумагой, затем марлей обложили ватой и закрыли деревянными щитами. Взявшие в ночь с 17 на 18 сентября Пушкин, бывшее царское село, фашисты знали, где и что искать. В конце 1930-х в СССР побывала группа немецких искусствоведов под руководством ведущего эксперта Нильса фон Хольста, руководившего внешними связями музеев Берлина. К началу войны у Кунсткомиссион, которой руководил Хольст, имелся подготовленный тайно список культурных ценностей из советских музеев для вывоза в Германию. Янтарная комната, как утверждают специалисты музея-заповедника «Царское село», стояла в нем под номером один. Уже 29 сентября, через 12 дней после начала оккупации, в Екатерининском дворце появились два военных искусствоведа и 6 человек из строительной роты под руководством унтер-офицера. Янтарную комнату демонтировали, упаковали и вывезли. Это произошло к 10 октября 1941 года. Такая скорость работ подтверждает, что к вывозу ценностей тщательно готовились, и подготовка началась еще до начала войны. Руководил похищением янтарной комнаты Эрнст Отто фон Сольмс-Лаубах, граф, полковник немецкой армии и доктор искусствоведения. 27 ящиков с янтарными панно отправили в Кёнигсберг благодаря настойчивости доктора Альфреда Роде, военные годы директора художественных собраний Кёнигсберга. Рода был большим знатоком янтаря, и, возможно, именно благодаря ему янтарная комната оказалась в Кёнигсберге, где заботливо оберегалась и даже реставрировалась. Он же был хранителем янтарной комнаты в течение последних 4 лет ее пребывания в Королевском замке. 9 августа 1941 года Рода написал гауляйтеру Восточной Пруссии Эриху Коху письменное обращение. В огне войны гибнут многие культурные и исторические ценности мирового значения. Не исключено, что такая участь может постичь и знаменитейшее произведение рук выдающихся мастеров «Янтарную комнату», национальную гордость Германии, находящуюся ныне в Екатерининском дворце города Пушкин, Царское село. Необходимо принять все меры для возвращения этого шедевра в лоно Родины, и поскольку она сделана из прусского янтаря в Восточную Пруссию, в Кёнигсберг. Как директор музеев искусств Кёнигсберга, я гарантирую принятие и размещение в одном из помещений Кёнигсбергского замка. В дарственной книге Кёнигсбергского музея на 141 странице под номером 200 от 5 декабря 1941 года есть запись о том, что янтарная комната из 143 предметов подарена музею германским государственным управлением дворцов и садов. В немецком журнале «Пантеон» ранней весной 1942 года появились фотографии смонтированных интерьеров. Одна из 4 флорентийских мозаик янтарной комнаты «Осязание и обоняние» по дороге из Пушкина в Кёнигсберг пропала, и нашли ее только в 1990-х в германском Бремене. После пожара в августе 1944 года, вызванного массированным налетом английской авиации, панели снова разобрали, упаковали в ящики и хранили в Орденском зале замка. Там они оставались вплоть до 6 апреля 1945 года, когда советские войска начали штурм Кёнигсберга. Тогда же Альфред Роде передал в Берлин ведомство по вопросам культуры последнее известное на сегодняшний день сообщение, касающееся судьбы 200 янтарных панелей. «Я занимаюсь упаковкой янтарной комнаты в ящики». 11 апреля в здании начался пожар, после чего об уникальном шедевре никаких сведений нет. Провал. Начался долгий, кропотливый, драматичный процесс поиска памятника. Их основным действующим лицом был Александр Яковлевич Брюсов, доктор исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея и Института истории материальной культуры, брат поэта Валерия Брюсова. Он первым начал поиск янтарной комнаты, по официальному поручению выехав с бригадой Комитета по делам культурно-просветительных учреждений в мае 1945 года в Кёнигсберг. Но Альфред Роде, который занимался эвакуацией янтарной комнаты из Королевского замка, сумел убедить Александра Брюсова, что янтарная комната погибла. «Мы, ниже подписавшиеся, представители Московского ордена Ленина Государственного университета имени Ломоносова и Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, полковник, профессор Иваненко Д.Д., старший инструктор эполет отдела 50-й армии майор Кролик И.Д., военный переводчик РО-69 СК лейтенант Махалов В.И. составили настоящий акт о нижеследующем. 25 апреля 1945 года при осмотре помещений Кёнигсбергского замка, музея в угловой комнате второго этажа, примыкающей к церковной башне, юго-западное крыло замка, обнаружены следующие предметы. 20 кресел из царско-сельских дворцов, имеющих на внутренней стороне старые русские наклейки со штампом «Царско-сельское дворцовое правление» и инвентаризационным номером. Рядом с ярлыком наклеены инвентаризационные номера Кёнигсбергского замка-музея. В одной из сравнительно сохранившихся комнат первого этажа в южной части замка обнаружена дарственная книга «Донаторенбух» художественного отдела замка-музея, содержащая инвентаризационную опись различных предметов, принадлежащих к собраниям музеев. На странице 141 под номером 200 от 5 октября 1941 года в дарственную книгу занесена янтарная комната из царского села, насчитывающая 143 предмета. Зеркала, консольные столики, стенные панели, а также три ящика с янтарем. Запись произведена чернилами. Кроме того, в книге имеется специальный вкладыш, отпечатанный на пишущей машинке и представляющий из себя акт на прием янтарной комнаты от Государственного управления по делам музеев, также содержащий описание янтарной комнаты. Подпись принявшего сделана чернилами и неразборчиво. Другие следы похищенной немцами янтарной комнаты царско-сельского дворца установить не удалось. Подписи Иваненко Д.Д., Кролик И.Д., Махалов В.И. Из акта, составленного о результатах осмотра помещений Королевского замка в Кёнигсберге 25 апреля 1945 года. Со 2 июня начали работу. Я слежу за раскопками. В старом замке вместе с капитаном Чернышовым. Иногда по вечерам я хожу в Государственный архив разбирать книги. С 2 по 15 июня мы с Чернышовым осмотрели в замке все, что могли. Замок разрушен целиком. Сохранилось только несколько зал в северном крыле, старая часть замка, где наверху мы устроили склад извлекаемых вещей, а внизу разместился с 10 июня караул. В работах по раскопкам принимает участие бывший директор Кёнигсбергского музея Роде и сотрудник этого музея Фейерабенд. Роде — старик на вид с трясущейся правой рукой, одет неряшливо, нарочно. Искусствовед. Имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне все сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить издали или из-под тишка, то его рука перестает дрожать. Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он не знает куда. Когда я его спросил, не в Растенбург ли, то он тотчас воскликнул: «Так вы их нашли?» и тому подобное. Продолжаю. Раскопки в замке были начаты до меня ради отыскания царско-сельской янтарной комнаты. Начали их в южном крыле по указанию Роды, утверждавшего, будто здесь стояли упакованные ящики с этой комнатой. Через день по приезде я обратил внимание на то, что часть маленького зала, где, по словам Роды, стояла комната, раскопана, а на остальном пространстве она уместиться не может. Указал на это Рода. Тот, немного поспорив, сдался и заявил, что комната стояла в северном крыле в большом зале вместе с мебелью Кайзерлинга. Это подтвердил Фейерабенд. Осмотр большой залы показал, что, к сожалению, и янтарная комната, и мебель Кайзерлингов сгорели. Были найдены подвески от царско-сельских дверей, медные, обгорелая резная лепка янтарной комнаты, железные пластинки с винтами, которыми части комнаты были прикреплены к стенам, кусок ящика с рогами от мебели кайзерлингов. 16-го в замок приезжал какой-то полковник, который участвовал в штурме и взятии замка. Он рассказал, что когда он впервые вошел в замок, то он видел именно в этом зале большие ящики, передние из которых были разломаны, и в них была какая-то мебель. Следовательно, янтарная комната погибла, по-видимому, от пожара, устроенного нашими солдатами. 19 июня. Сегодня в замке я нашел ряд документов по эвакуации коллекции из Кёнигсберга. По ним видно, что с конца 1944 года этим делом заведовал Роде. Начинаю более тщательный просмотр этих бумаг. 25 июня. Все эти дни шли раскопки в замке. Сегодня кончили расчистку третьей комнаты. Найден ряд картин, и среди них Мадонна Верокио, его мастерской, Брейгель-младший и другие. В Шлоссе найдено было много документов, показывающих, что Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во всей Восточной Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в замки. Он подготовлял вывоз янтарной комнаты в Саксонию. Но от него ничего нельзя добиться. Он не лжет, но говорит очень мало, только тогда, когда мы и без него что-нибудь открываем. Я никак не могу добиться, чтобы с Роде поговорили по-серьезному, а не гладили его по головке и манили системой пряника. По добру он ничего не скажет. По-моему, матерый фашист. 4 июля. Вчера Фейерабенд сообщил, что 4 апреля 1945 года Гауляйтер и Кох приезжал в замок и возмущался, что янтарная комната не эвакуирована. Еще 4 апреля 1945 года Кох был в Кёнигсберге. 8 июля. Итак, наша работа, по-видимому, пройдет впустую. При таких условиях нет смысла дольше оставаться в Восточной Пруссии. Надо скорее закончить то, что начато, и ехать обратно. Подпись «Брюсов А.Я». Из дневника А.Я. Брюсова, 26 мая, 13 июля 1945 года. Речь идет о знаменитой янтарной комнате, подаренной Фридрихом Вильгельмом I Петру I, находившейся в Пушкине, Царское село, и вывезенной оттуда немцами. По поводу этой комнаты удалось выяснить следующее. Комната эта, упакованная в ящики, стояла в королевском замке в городе Кёнигсберге в большой зале орденского помещения вместе с ящиками, в которые была упакована мебель Кайзерлинга. Весной 1945 года комнату эту решено было эвакуировать в Саксонию. Смотри документы, описанные ниже. С каковой целью Рода ездил в Саксонию и нашел там для этого помещение вблизи города Рохлиц. Именно с целью перевозки комната тогда была упакована и подготовлена к эвакуации. Однако Рода в это время заболел и несколько недель не появлялся в музее. По показаниям бывшего сотрудника музея, заведующего кабачком, устроенным в подвале Блюгезихт, Фейерабенда, 4 апреля 1945 года в замок приехал Гауляйтер Кох и, узнав, что янтарная комната еще не эвакуирована, был возмущен и учинил Роде разнос. Роде же рассказывает, что он подготовил комнату для эвакуации, но не мог получить вагонов для вывоза ее, так как фронт приблизился к Кёнигсбергу. По его словам, это было в начале января 1945 года. По расспросам же местных жителей было установлено, что даже в конце января 1945 года можно было ездить поездом из Кёнигсберга в Дрезден, пассажирским поездом. Документ номер 11. Отношение Роде в Культурамт от 12 января 1945 года. Роде сообщает, что янтарная комната им упакована в ящики и подготовлена к перевозке в Эксельбург близ Рохлице в Саксонию. Так как городское управление, штат Вервальтунг, приняло на себя ответственность за янтарные панели Бернштейн-Гетафель, то Роде просит получения разрешения на перевозку от обербургермейстера. Из отчета А.Е. Брюсова в первый отдел комитета по делам культурно-правительственных учреждений от 29.07.45 года. Документ номер 11. Воссоздание янтарной комнаты. Прошло почти 80 лет. Янтарную комнату энтузиасты до сих пор ищут. Где она может находиться, где ее спрятали, новые версии на этот счет появляются регулярно, но ни одна пока не подтвердилась. Кабинет из янтаря был уникальным, единственным в своем роде. Его исчезновение и последовавшие за этим многолетние поиски интригуют до сих пор. Неизвестно, правда, пережили ли хрупкие 300-летние панели из янтаря войну, пожар и хранение в неподобающих условиях. Даже во дворце, еще во времена Екатерины II, янтарную комнату непрерывно подновляли. Фрагменты подлинных панно, которые в довоенное время собирали хранители Царско-сельского музея для большой реставрации, их насчитывалось около 50, оказались в очень плохом состоянии. Несколько оплавленных фрагментов янтарного декора, найденных на руинах Кёнигсбергского замка, тем более не давали представления об утраченном шедевре. Видный советский и российский архитектор и реставратор Александр Кедринский, основоположник Петербургской школы реставраторов, автор проекта воссоздания янтарной комнаты, много лет добивался ее восстановления. И только в 1979 году Совет министров РСФСР принял решение о возвращении в Екатерининский дворец великолепного творения в стиле барокко. При музее создали царско-сельскую янтарную мастерскую. Небольшой группе историков-искусствоведов, архитекторов и реставраторов предстояло воссоздать до полумиллиона деталей из янтаря, используя технику мастеров 18-го столетия, найти утраченный с годами способ окрашивания янтаря. Образцами им послужили черно-белые фотографии, сделанные незадолго до начала войны в связи с предстоящей реставрацией. Как выглядели мелкие элементы декора, каков был их цвет и оттенок, не мог сказать никто. В Советском Союзе были кустари, делавшие из янтаря поделки и украшения, но покрыть тонкой многофигурной резьбой несколько десятков квадратных метров стен так, чтобы янтарь не осыпался и не потерял свои свойства, такую задачу прежде никто не решал. Поэтому все методики создавались на ходу. Как затачивать инструменты, как резать янтарь под микроскопом, как термическая обработка влияет на получение разных оттенков янтаря. Слова великих. Общий вид янтарной комнаты напоминает те леденцовые дворцы, о которых говорится в сказках. Александр Бенуа. Царское село в царствовании Елисаветы Петровны, 1902 год. В 1981 году на базе НПО «Реставратор» была создана янтарная мастерская, которую возглавил Александр Журавлев. Под его руководством мастера начали воссоздавать первые янтарные панно, работа продолжалась почти 20 лет. В 2000 году министр культуры ФРГ Михаил Науман привез в Россию две оригинальные детали из янтарной комнаты, обнаруженные в Германии. Флорентийскую мозаику «Обаяние и осязание», одну из четырех изготовленных в 1787 году по заказу Екатерины, и янтарный комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками и занимавший одно из центральных мест в меблировке янтарной комнаты. Обе вещи неожиданно всплыли в 1997 году в Бремени. В 1997 году немецкие власти конфисковали их у некоего нотариуса, которому они попали из рук офицера вермахта Ахтермана, участвовавшего в вывозе янтарной комнаты из царского села. Город Бремен передал находки музею-заповеднику «Царское село». В итоге у реставраторов оказались две одинаковые картины. Одна из них была восстановлена из уральского камня, другая, подлинная, вернулась из Германии. При сравнении оригинала и сделанной реставраторами копии выявились лишь незначительные расхождения. Мастера из царско-сельской янтарной мастерской сумели практически воссоздать школу флорентийских мозаичников XVIII века. В феврале 2002 года в Екатерининском дворце были установлены две большие янтарные панели на южной стене парадного зала. В центральную янтарную раму вмонтировали найденную мозаику «Осязание и обоняние». К 13 мая 2003 года работы по восстановлению янтарной комнаты в Екатерининском дворце были завершены. Высота янтарной комнаты — 7,8 метра, площадь пола — 100 квадратных метров, облицовка трех стен янтарем — 86 квадратных метров. Реставрация янтарной комнаты длилась 23 года, и на нее израсходовано 11,35 миллиона долларов, в том числе 7,85 миллиона из бюджета России и 3,5 миллиона из средств немецкой фирмы «Рургас». 6 тонн янтаря, в том числе отходы, которые составили 80%. Реставраторы получили тонну янтаря, изъятого многолетними усилиями таможенников Калининградской области. Для восстановления янтарной комнаты использовался камень из калининградского месторождения, насчитывающего 95% мировых запасов янтаря. Самый большой самородок, использованный в работе, весил 1 килограмм. Его купили у московского коллекционера за 1000 долларов. Реставрационные работы длились около 25 лет. Реставрировали янтарную комнату мастера Александр Крылов, Александр Журавлев, Борис Игдалов. То, что нынешняя воссозданная янтарная комната — копия исторической, лишь подогревает к ней интерес, и не только потому, что она ни в чем ей не уступает, но и потому, что напоминает о таинственной истории пропажи подлинника.